Глава 12. Утром, в день отъезда из Рима, Серина долгое время стояла в саду под своей ивой, плотно застегнув жакет. Солнце только взошло, и было холодно. Она посмотрела на далекие холмы, затем перевела взгляд на мраморный фасад дома, который она покидала во второй раз. Девушка вспомнила, как уезжала отсюда в прошлый раз вместе с бабушкой в Венецию. Тогда они выезжали поспешно, а окружавшая атмосфера пугала своей суровостью. Накануне она потеряла родителей и, выбегая по мраморным ступеням из дворца, спрашивала себя, вернется ли когда-нибудь обратно. Теперь она поймала себя на мысли, что задает себе тот же вопрос во второй раз. Она выходит замуж и на этот раз чувствует себя готовой уехать. В конце концов, дворец больше не принадлежал ей и никогда не будет ее. Глупо делать вид, будто он по-прежнему ее дом. Лишь небольшие комнатушки, которые она делила с Марчеллой, были ее, но и они предоставлялись до тех пор, пока она будет вытирать пыль и надраивать полы. Серина, тихо вздохнув, подняла глаза и взглянула на окна рабочего кабинета Брэда. Затем взгляд переместился на небольшой балкончик и окна спальни матери. «Прощай», — прошептал ветер, пролетавший мимо. Последние мгновения перед отъездом оказались самыми напряженными и болезненными. Последние объятия плачущей Марчеллы, хотя обе они одновременно смеялись сквозь слезы. Марчелла отказалась от предложения Серины поехать вместе с нею. Рим был для нее родным домом, к тому же она знала, что за ее принцессой теперь будет кому заботиться. Серина пообещала часто писать и не сомневалась, что найдется кто-нибудь, кто прочтет ей ее письма. А если Брэд сумеет устроить, то она позвонит ей. Через несколько минут автомобиль быстро мчал Серину к вокзалу, откуда ей предстояло покинуть Рим. Мимо пролетали знакомые места, мелькнул фонтан де Треви, испанские ступени, площадь Навона. Наконец она на вокзале, в толпе людей, спешащих на поезда, несущих чемоданы, сумки, преисполненные надежды, некоторые казались усталыми или взволнованными, как Серина, которая, взяв свой чемодан из рук ординарца, стала казаться удивительно юной. Она попрощалась с провожавшим ее ординарцем за руку и поднялась в поезд. «Спасибо», — улыбнулась девушка на прощание. Слезы, которые она пролила вместе с Марчеллой, давно высохли, и теперь она думала только о Брэде. Она не чувствовала, что уезжает. Она чувствовала себя так, словно возвращается домой. «Прощай», — чуть слышно прошептала она сама себе, когда поезд тронулся и начал медленно набирать скорость. Знакомые очертания города постепенно начали отступать и пропадать вдали. В ее глазах не было слез. Она думала о Париже и о том, что ждет ее там. Поезд прибыл в Париж чуть позже полудня. Подъезжая к городу, Серина увидела Эйфелеву башню, памятники, о которых она ничего не знала. Затем поезд медленно вполз в Лионский вокзал и, еле-еле двигаясь, стал преодолевать последние метры пути. Серина, поднявшись, прижалась лицом к вагонному стеклу, стараясь отыскать среди встречающих Брэда. Тут и там виднелись небольшие группы встречавших людей, но его нигде не было видно, и она начала волноваться, что не сможет его найти. Вокзал был огромный, и внезапно она почувствовала себя ужасно одинокой. Когда поезд, наконец, окончательно остановился, Серина взяла чемодан, небольшую корзинку с продуктами, приготовленную Марчеллой, и вместе с другими пассажирами нерешительно ступила на перрон. Она огляделась по сторонам, взгляд ее скользил по длинной платформе, пробегая по незнакомым лицам, а сердце бешено и гулко колотилось в груди. Она знала, что он не мог забыть о ее приезде. Знала она и как его отыскать, если по какой-либо причине они не встретятся на вокзале, и тем не менее она сильно разволновалась. «Думаешь, он забыл о тебе?» Молодой человек, с которым Серина познакомилась в поезде, посмотрел на нее с дружеской улыбкой. И не успела она кивнуть, как ее юный попутчик вытянулся в струнку и отдал честь кому-то, кто появился у нее за спиной. Девушка повернулась и оказалась лицом к лицу с Брэдом. Ее прекрасные зеленые глаза широко раскрылись, лицо вспыхнуло от возбуждения, ей хотелось радостно кричать, смеяться, но прежде чем она успела вымолвить хоть единое слово, подполковник Брэдфорд Джервис Фуллертон, стиснув ее в своих объятиях, поднял воздух. Юный солдат-американец исчез, пожав плечами и улыбнувшись.